Судьба космонавта в руках врача. Что такое медицинская комиссия для космонавтов? Врачи, по сути, подписывают приговор – казнить или помиловать. В этом особенность профессии космонавта. Ты тренируешься, бегаешь, ведешь здоровый образ жизни, но организм живой, и невозможно ручаться за него на 100%. Начинаешь проходить медицинскую комиссию, а тебе вдруг говорят: «О, а это что тут у нас такое?» Один глаз стал видеть хуже, слышать стали хуже. Еще кучу всего, о чем ты можешь и не догадываться. Сколько разбитых судеб, сколько печальных, тяжелых историй, когда человек готовился и не полетел в космос. Для меня такой грустный пример – история космонавта Тихонова, невероятно красивого человека. Мы с ним лично не знакомы, но я видела его на фотографиях, и нам часто о нем рассказывали. Он должен был лететь командиром экипажа. Пошел гулять с собакой и веткой повредил себе глаз. И не полетел. Ушел из отряда космонавтов, подробностей не знаю. Столько лет подготовки. Есть артисты, которые ждут заветной роли всю жизнь. Но можно и не играть главные роли, и продолжать выходить на сцену, играя роли поменьше. А космонавты столько лет готовятся, чтобы встретиться с этим неизвестным прекрасным пространством. И если полет отменяется из-за проблем со здоровьем, это психологически тяжело. Мы до последнего часа переживали по поводу того, все ли с нами в порядке, старались себя беречь. И на Байконуре каждый раз шли на тренировку и думали: поаккуратнее надо. Ведь если ты разбил коленку или нос заложила, спектакль все равно состоится. Премьеру играют из температуры под 40, а тут премьеры не будет. Полетит другой человек. Ты словно идешь по краю. Простыл, поцарапался, ободрал коленку, и все. Там уже не заживет. Может только стать хуже. А не дай бог, если ты заболел, заразить кого-то на станции. Поэтому ковид был для нас очень опасен. Мы сидели в изоляции, врачи обследовали нас каждый день. Более того, вес, который был у космонавта на момент примерки ложемента, не должен поменяться до старта. Ну, может быть, плюс-минус полкило, но не больше, потому что от веса корабля зависит и его балансировка, и прочие нюансы. В ЦПК нас все время взвешивали, и на Байконуре каждое утро начиналось с того, что мы вставали в 8 утра, умывались и первым делом шли в легкой одежде взвешиваться, чтобы записать эти данные в документ. Конечно, нам вкололи по 100 прививок в каждое плечо. Космонавтам их делают в течение года, а нам надо было срочно. И все прививки, причем достаточно болезненные, нам сделали за один месяц, по две каждый день. Я хохотала, когда кто-то говорил: «Я не буду делать прививку от коронавируса», потому что я даже не знала, какая из этих многочисленных прививок была от коронавируса. И вообще странно было бы сказать: «Извините, я не буду делать прививки». Никто никого не заставлял сюда приходить. Все пришли сами. «Я боюсь делать прививки». Ну, бойся. Не проходишь по здоровью – не лети. А зачем ты вообще собираешься в космос, если боишься прививок? Так что варианта не делать прививку просто не было. Вариантов не было вообще. Я очень уважаю свободу выбора в театре, в кино. Хочу, играю 20 спектаклей в месяц, хочу, играю меньше. Можно принять предложение сняться в кино, а можно сказать, что хочешь сделать перерыв. Я привыкла выбирать сама. А тут мы попали в ситуацию, где выбор все время делали за нас, и от нас требовалось только одно — следовать инструкции. Твой день спланирован без тебя, и как спланирован следующий, ты заранее не знаешь. Переходить от одного образа жизни к другому — вот такому — трудно.